Глава 30. Король и королева. На приветствие короля Мария Антуанетта дружески поклонилась и подала ему руку. «Чему я обязана удовольствием вашего посещения?» – спросила она. «Чистой случайности. Я встретил Шарни, который сообщил мне, что идет объявить от вашего имени всем храбрецам нашим, чтобы они были покойны. Это благоразумное решение с вашей стороны, мне так было приятно, что, проходя возле ваших комнат, не хотел их миновать, не поблагодарив вас». «Да», — отвечала королева, — «действительно, подумав хорошенько, я нашла, что решительно лучше оставить войска в покое и не подавать повода к междоусобной войне». «И прекрасно», — сказал король, — «я очень рад, что вы моего мнения. Впрочем, я был уверен, что приведу вас к нему». «Видите, ваше величество, вы достигли без большого труда вашего желания, и даже без вашего личного влияния». «Прекрасно. Это доказывает, что вы рассудительны. А если бы я сообщил вам некоторые из моих соображений, то сделались бы и совсем благоразумной. Но если мы сошлись во мнениях, то, мне кажется, изложение этих соображений было бы излишним». «О, будьте покойны. Я не собираюсь завязывать споров. Вы знаете, я их не люблю, точно так же, как и вы. Мы только поговорим. Разве вам неприятно от времени до времени поговорить со мной о делах Франции, как это делают хорошие супруги, говоря о домашних делах?» Последние слова Людовик XVI произнес со свойственным ему редким добродушием. «Напротив, государь всегда», — отвечала королева. «Но время ли теперь?» «Я думаю, что время. Вы сейчас сказали мне, что не желаете неприязненных мер. Так ли?» «Действительно, я сказала. Но вы не высказали мне ваших причин». «Вы не спрашивали?» «Вот я и спрашиваю». «Ну, я вам отвечу. Бессилие наше». «А, видите ли, это значит, если бы вы были уверены, что мы сильнее, то стояли бы за войну. Если бы я была сильнее, я сожгла бы Париж. Я был уверен, что вы не желаете войны совершенно по другим причинам, нежели я. В таком случае послушаем ваши». «Мои?» – спросил король. «Да», – отвечала она, – «ваши». «У меня одна. Скажите, какая?» «Это будет недолго. Я не хочу идти войной против народа, потому что нахожу народ правым». У Марии Антуанетты вырвался жест изумления. «Правым?» — вскричала она. «Народ прав, бунтуя?» «Ну да». «Прав, захватив Бастилию, убив коменданта, городского голову, истребляя солдат?» «Прав?» «Да, конечно, прав». «О!» — вскричала королева. «Так вот ваше убеждение. Их-то вы и хотели мне сообщить. Я вам передаю их так, как они пришли мне в голову». «За обедом?» «Да», — сказал король. «Но зачем затрагивать опять этот вопрос? Вы не можете мне извинить, что я ем с аппетитом. Вы бы хотели видеть меня поэтом, питающимся воздухом. Что делать? В нашем роду любят поесть. Генрих IV не только ел хорошо, но и пил до дна. Великий поэтический Людовик XIV ел до пота лица. Король Людовик XV, чтобы быть уверенным во вкусном приготовлении оладий, сам пек их и заставлял госпожу Дюбари варить себе кофе. Я же, когда голоден, не могу не есть и невольно подражаю моим предкам. Если это у меня врожденная потребность, будьте снисходительны. Если же порок, простите его мне. Государь, наконец вы сознаетесь, что я не должен есть, когда голоден? Нет, не сознаюсь, сказал спокойно король, покачав головой. Я вам говорю не о еде, а о народе. А, вы сознаетесь, что народ виноват? Сознаюсь, что бунтует и что он прав. Вспомним и всех наших министров со времени нашего царствования. Сколько их было, которые действительно бы интересовались нуждами народа? Только двое – Тюрго и Неккер. Вы и ваша партия заставили меня их изгнать. За одного был бунт, за другого, быть может, будет революция. Скажем несколько слов и о других прекрасных людях, подобных Морепа, этому творению наших теток, сочинителю песен. Петь следует не министру, а народу. Еще экземпляр, Колон, знаменитый своим ответом на вашу просьбу. Если возможно, то сделано, если невозможно, то будет сделано. Эта любезность стоила народу, быть может, 100 миллионов. Не удивляйтесь же, что он находил эти слова менее остроумными. Поймите же, что, замещая любимых народом министров людьми, которые их стригут, как баранов, я ничего не делаю, чтобы успокоить народ, прилакомить их нашим царствованием. Хорошо, стало быть, вы находите восстание справедливым. провозглашаете это правило. Слава богу, что вы говорите мне с глаза на глаз. А если бы вас слышали? Конечно, конечно. Я совершенно убежден, что если бы это слышали ваши полиньяки, Дебрезе, Клермон-Тоннеры, ваши куанье, то они пожали бы плечами у меня за спиной. Но они возбуждают во мне совсем другого рода сожаления. Полиньяки вас собирают и сами же разглашают про вас бог знает что. Полиньяки, которым вы в одно прекрасное утро дарите графство Финистранж, стоившее вам 1200 ливров, а ваши сортины, которым я выдаю пенсион в 70 тысяч ливров и которые получили перед тем от вас временного вспомоществования 200 тысяч ливров. Принц Депон, которому вы заставляете меня выдать 945 тысяч ливров на уплату долгов, Мария Лаваль и госпожа Мо Аньявиль, получающие по 80 тысяч пенсии, Куаньи, осыпанные со всех сторон бриллиантами, едва не прибил меня, задержав между дверями за то, что я хотел сделать сбавку с его жалования. Вот они, все друзья ваши, не так ли? Ну и толкуйте о них. Я скажу вам одно. Вы не поверите, конечно, потому что это правда. Если бы друзья ваши, вместо того, чтобы быть при дворе, были бы в Бастилии, то народ, вместо того, чтобы разорять, еще бы сильнее укрепил ее стены. «О», — сказала королева, сделав движение, выражавшее ее внутреннее бешенство. «Говорите что угодно. Это правда», — спокойно возразил Людовик XVI. «Ну, вашему возлюбленному народу недолго осталось смотреть на предметы своей ненависти. Они оставляют Францию». «Они уезжают?» — вскричал король. «Да, уезжают». «Полиньяк? Женщины?» «Да». «О, тем лучше», — вскричал король. «Тем лучше. Слава богу». «Как тем лучше? Как слава богу? Вы не сожалеете о них?» «Нет, нисколько. Если им не достанет денег на отъезд, я их снабжу ими. Эти деньги будут употреблены с пользой таким образом, ручаюсь в том». «Счастливый путь, господа! Счастливый путь!» — сказал король с прекрасной улыбкой. «Да-да», — говорила королева, — «я понимаю, вы одобряете подлости. Посмотрим, постараемся понять друг друга. Вы отдаете им справедливость?» «Они не уезжают», — вскричала королева, — «а бегут. Мне все равно, лишь бы удалились». И когда подумаешь, что все эти низости делаются по совету вашего семейства, мое семейство советует вашим фаворитам удалиться. Я не ждал столько благоразумия от них. Скажите, пожалуйста, кто из членов моего семейства оказал мне эту услугу, чтобы я поблагодарил его? Ваша тетушка Аделаида и ваш брат Д'Артуа. Мой брат Д'Артуа? Как вы думаете, не подаст ли он и самому себе подобного совета? Не уедет ли и он так же? Отчего нет? — вскричала Мария Антуанетта, думая тем кольнуть короля. «Да услышит вас Всевышний!» — вскричал Людовик XVI. «Если бы только уехал Д'Артуа, я бы ему пожелал того же, что и другим. Счастливого пути!» «Счастливый путь, брат Д'Артуа!» «Брату?» — вскричала Мария Антуанетта. «От того, что он мой брат, от этого он не стоит больше. Добрый малый, не глупый, не трус». Я знаю, не безмозглый, разыгрывающий роль утонченного французского принца времен Людовика XIII, неосторожный, который компрометирует вас, жену Цезаря. «Цезаря!» — шептала королева иронически. «Пожалуй, Клавдия, если это вам больше нравится», — отвечал король. «И он был Цезарем, так же, как и Нерон». Королева опустила голову, такое хладнокровие смутило ее. «Клавдия так Клавдия», — продолжал король. Так как вы предпочитаете это имя имени Цезаря. Клавдий, вы помните, однажды вечером был принужден запереть решетку Версаля, чтобы дать вам урок не возвращаться слишком поздно. Урок этот вам был дан по милости графа Д'Артуа. Что же касается тетушки, мы знаем то, что знаем. Итак, пусть уезжает. Я жалеть не стану, так же, как и о графе Прованском. Вы думаете, я и о нем пожалею? И этот пусть с Богом едет. Счастливый путь. Он и не собирается уезжать. Тем хуже. Видите ли, моя милая, граф Прованский слишком хорошо знает по-латыни и заставляет меня говорить с ним по-английски. Он же навязал нам нашего Бомарше, засадив его в Бесетр, в форт Левек, еще не знаю куда, по своей власти. Хорошо и отплатил нам этот Бомарше. А, так граф Прованский остается. Тем хуже. Я вам скажу, что из приближенных ваших знаю только одного честного человека. Это граф Шарни. Королева, покраснев, отвернулась. «Мы говорили о Бастилии», — продолжал король после минутного молчания. Вы сожалеете, что она взята?» «По крайней мере, садитесь, государь», — заметила королева. «Вы, кажется, желаете еще многое передать». «Благодарю вас. Я люблю говорить и ходить. Это полезно мне для здоровья, о котором никто не заботится. Хотя я ем хорошо, но желудок переваривает дурно. Знаете ли, что говорится в эту минуту? Что король отужинал, король спит. Вы видите, как я сплю? Я хочу, чтобы желудок варил пищу и веду с женой разговор о политике. Да, я искупаю. Я искупаю. Вот что. Позвольте узнать, что вы искупаете. Искупаю грехи нашего века, которого я – козел отпущения. Я искупаю госпожу Помпадур, госпожу Дюбарри, Олени Парк, искупаю этого бедного Латюда, гнившего 30 лет в темнице и обессмертившего себя страданиями. Боже, сколько я наделал глупостей, допустив других их делать. Философы, экономисты, ученые, литераторы, я помогал их преследовать. Боже мой! А эти люди ничего лучшего не желали, как любить меня. Если бы они меня любили, они были бы славой и счастьем моего царствования. Руссо, например, это жертва Сартинов и других ему подобных. Я видел его однажды, помните, когда вы пригласили его в Трианон? На нем было нечищенное платье, это правда, длинная борода, но, несмотря на это, Руссо честный. Если бы я надел мое толстое серое платье, вязаные чулки, и предложил бы Руссо идти в еврейский лес собирать мох, то что же бы было? Прервала его королева с иронической улыбкой. Руссо не написал бы свой общественный договор и Савойского викария. Да, я очень хорошо знаю, как вы рассуждаете, сказала Мария Антуанетта. Вы человек благоразумный, вы боитесь нашего народа, как собака хозяина. Нет, не так, как хозяин свою собаку. Умение не допустить собаку кусаться тоже чего-нибудь достоит. Когда я гуляю с Медором, дворовой собакой Пиренейских гор, подаренной мне королем испанским, я горжусь ее дружбой. Смейте сколько угодно, только поверьте, что если бы Медор не был моим другом, то изгрыз бы меня своими большими белыми зубами. Хорошо, ласкайте революционеров, ласкайте их, бросайте им пирожки. Я это и сделаю. Это мое намерение, будьте уверены. Да, я решился. Соберу денег и угощу всех этих господ, как Цербера. Смотрите, Мирабо. Да, толкуйте мне об этом свирепом звере. Дайте ему 50 тысяч в месяц, и он будет Медором. А если мы пропустим время, придется давать по 500 000. Королева расхохоталась от сожаления. О, льстить таким людям, сказала она. Сделаю городского голову министром художеств, продолжал король. У меня будет еще Медор. Извините, что я не согласен с вашим мнением, а держусь мнения моего предка Генриха IV.